председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын сфотографировался на память с участниками третьего слета актива участников движения за звание 7-й полк Оджунхуба Корейской Народной Армии. Его сопровождали Хван Бьонсу, Ли Мьонсу и Пак Йонсик. Ким Чен Ын с улыбкой, махая рукой, отвечал на бурные возгласы участников съемки. Он горячо приветствовал участников слета, которые в аванпосте защиты Родины стали неприступной крепостью и щитом и вносили вклад в смертельную защиту партии революции и всестороннее укрепление идейно-политической и военно-технической мощи Народной армии, и сфотографировался с ними на память. Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность в том, что участники слета будут исполнять свою миссию и обязанности в отстаивании и прославлении мысли Ким Чен Ира о массовом движении в армии, его заслуг руководства армии, превращении всех воинских частей Народной армии в 7-й полк годов антияпонской войны и гвардейскую часть годов Отечественной освободительной войны, путем достижения нового перелома в движении за звание 7-й полк Оджунхуба и движении за звание гвардейской воинской части.